Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из небытия рождается золото. Оно сверкает посадочными огнями. И все же с каждым из нас случалось так. В рейсе, в 2 часах от аэродрома задумаешься, и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытывал бы и в самом сердце Индии. И, кажется, уже не будет возврата. Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Порт-Онуар, котлу тьмы. С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, словно на глазах воздвигали стену. Потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве. Перед ним вздымались смерчи. Они казались неподвижными. Черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури. Но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не ступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны, вставшего дыбом океана. 4 часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло. И лишь когда Порт-Онуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться. Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира. В ту ночь все радиопеллинги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались. И совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем. Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может, не хватить горючего? И даже если доберемся, надо ли найти посадочную площадку? А между тем луна уже заходила. Все труднее становилось производить измерения с носа, и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом в тусклой, мертвой пустоте. Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеллинг дать не можем! Пеллинг дать не можем!» — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда. И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нари наклонился ко мне, и я услышал, он поет. «Конечно же, это аэродром! Конечно же, маяк! Ведь больше здесь нечему светиться. По ночам вся огромная Сахара погружается во тьму. Она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда. Всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс. А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию. «Видим огонь», — передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. «Трижды погасите и зажгите маяк». Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили. «Неподкупная звезда». И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок. Уж теперь-то впереди настоящий маяк. Уж теперь-то это аэродром.